الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение акида Ахлиссунна валь-Джамаа шейха Асамина рахимахуллаху тааля. Тут некоторые вопросы как бы дополнение к предыдущим занятиям. Некоторые говорят, спрашивают такой вопрос, задают, говорят, если мы говорим, что рука известна, что такое, например, атрибут Аллаха рука, да, речь идет об атрибуте Аллаха рука, лед. Что такое рука известна? Можно ли сказать, что это означает, что она как вот эта рука? Хорошо. Как вот эта рука? Можно ли так сказать? Какой ответ будет на этот вопрос? Нет, нельзя сказать. Раз смысл, что такое рука, понятно, то это вот как эта рука. Рука, как вот эта рука. Рука Аллаха, как вот эта рука. Хорошо? Так сказать нельзя. Это харам. Вопрос такой, как вот эта рука, мы так не говорим. Потому что даже, например, если мы говорим о руке кошки, например, можем ли мы сказать, у кошки рука, как вот эта рука? Можем? Нет, не пойдет. Хорошо. Или лев. Рука, как вот эта рука у льва. Нет. Хотя что? Смысл-то понятен. Смысл, основа смысла одинакова. Но можем ли мы сказать, что у льва рука, как вот эта рука? И показать свою руку? Нет, не можем. Хорошо? То есть, из того, что мы утверждаем атрибут, или утверждаем его суть атрибута, да, из этого не следует тамсиль. То есть, из этого не следует подобие. Не следует подобие. Хотя заблудшие группы, они именно из-за того, что они утверждали, из-за их понимания, что такое утверждать атрибут Аллаха Субхану Тааля, хорошо, что это такое, это их привело к тому, что они совершили тахриф, то есть искажение атрибутов, и таатиль, то есть отрицание атрибутов. Некоторые из них сделали таатиль, да? Некоторые из них сделали тамсиль. Некоторые сделали тамсиль. Мумассилиты, они говорят, невозможно себе представить какую-то руку, на самом деле, то есть реальную руку, невозможно себе представить, только как рука творения. Хорошо, значит, рука Аллаха, как рука творения. Муатилиты, они что говорят? Если невозможно представить руку и другую, как рука творений, то есть в буквальном смысле, да, рука это как, невозможно себе ничего другого представить, как рука творений, значит, из утверждения наличия Аллаха руки вытекает, что уподобление Аллаха творению, значит, мы должны отрицать то, что у Аллаха есть в буквальном смысле рука. Хорошо. Мы же говорим, что если ты говоришь, что рука Аллаха это просто какой-то, имеет другой смысл, хорошо, что это не в буквальном смысле рука у Аллаха Субхану Тааля сообразного величия, то ты, значит, выходишь за пределы очевидного значения текста. То есть выходишь за пределы чего? Захир. Очевидного значения текста. То есть уходишь от него. Дальше вопрос, некоторые говорят, можно ли сказать, что истива, что Аллах, атрибут Аллаха истива, что это курут, то есть то, что Аллах сидит на престоле или сел на престол. Можно ли такое сказать? Аллах Субхану Тааля говорит истива аль-арш, что он совершил истива на престол. Истива, мы сказали, известно, что такое, да? Салиф ус-салих, то есть предшественники дали тафсир его, как что? Поднялся, взошел и так далее. Поэтому, такого тафсира, как сел, нет. Хорошо, поэтому мы не имеем права говорить то, что не сообщено от Аллаха, его посланника. То есть не переходить границы Курана и Сунны и понимания предшественников. Поэтому такие слова, что Аллах сел на престол и так далее, они запрещены. Хорошо. Как говорит имам Ахмад, эти вещи, которые относятся к вещам гайбия, то есть скрытым вещам. Хорошо. Поэтому эти вещи невозможно постичь. Раз невозможно постичь, то значит, невозможно себе представить, значит, здесь нужно ограничиться только чем? пределами Курана и Сунны. И все. Во всех атрибутах Аллах Субхану ва Тааля. Чтобы шайтан не игрался с нами. Ничего больше не добавлять. И дальше мы переходим к новым, к следующим словам шейха, рахимахуллаху тааля. Он говорит: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَ مَا خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ وَيُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ يَرْزُقُ الْفَقِيرَ وَيَجْبُرُ الْكَسِيرَ وَيُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ مَا خَلْقِي حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِي حَقِيقَةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Мы также веруем в то, что Всевышний всегда вместе со своими творениями. Он знает об их положении, слышит их речи, видит их деяния, управляет их делами, ниспосылает пропитание бедным и вдохновляет удрученных, дарует власть, кому пожелает, и лишает ее, кого пожелает. Он возвышает и унижает, кого пожелает, и всякое добро в его руках, ибо он всемогущ. Тот, кто вершит все эти дела, действительно пребывает со своими творениями, даже если в действительности он находится на троне, ибо Всевышний Аллах говорит: нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий. Так автор, рахимахуллаху тааля, продолжая речь о атрибутах Аллаха Субхану тааля, говорит: и мы веруем, что Он, Аллах Всевышний, вместе со своими творениями. И Он на престоле. И Он на престоле. То есть до этого автор упомянул такой атрибут Аллаха Субхану тааля, как Аль-Улю, то есть возвышенность Субхану тааля. И мы сказали, что возвышенность Аллаха — это возвышенность Его своей сущностью, то есть Аль-Улю ва-Зати, что сам Аллах Субхану тааля над творениями. И что возвышенность — это второй ее вид какой? То есть своими атрибутами, да, и своим статусом Аллах Субхану Тааля, и своим подчинением, то, что все подчиняется Ему Субхану Тааля. Итак, после того, как он упомянул это, улю зат, улю сифат, а потом упомянул особый вид улю, то есть особый вид возвышенности Аллаха Субхану Тааля, это Его возвышенность над аршем, над престолом, то есть истива Его над престолом Субхану Тааля. После этого он упоминает о том, что Аллах Субхану Тааля, Он с творениями. Он с творениями. То есть этот атрибут сопутствия Аллаха Субхану Тааля творением называется ма'ия по-арабски. От слова ма'а, частица ма'а, то есть с, быть с кем-то, с. Хорошо? Атрибут называется ма'ия. Потому что, почему сейчас, после того, как он рассказал об улю, возвышенности Аллаха Субхану Тааля над творениями, да, возвышенности Аллаха Субхану Тааля над престолом, он упоминает ма'ия, то есть атрибут сопутствия Аллаха Субхану Тааля творением. Почему? Потому что человек может ему показаться сложным понять, да, то есть для него может оказаться сложным понять и соединить, и совместить, как это Аллах Субхану Тааля своей сущностью над престолом, то есть возвышенность Аллаха, улю, да, Его сущностью, и в то же время аль-ма'ия, то есть нахождение Аллаха Субхану Тааля с творениями, и сопутствие творениям, и близость Аллаха к творениям. Как это совместить, и как это понять? Поэтому автор говорит: мы верим, что Он, Субхану Тааля, со своими творениями, и Он над престолом. И Он над престолом. Ма'ия, то есть сопутствие Аллаха Субхану Тааля, или вообще сопутствие в арабском языке, да, аль-ма'ия, нахождение с кем-то, оно может означать, то есть означает, вернее, сопровождение чего-то, чему-то, да, ма'ия, то есть сопутствие. При этом сопутствие это, или нахождение кого-то с кем-то, или чего-то с чем-то, да, оно может быть разным, иметь разный смысл в зависимости от контекста, то есть в зависимости от того, о чем идет речь, в зависимости от контекста, в зависимости от косвенных каких-то указаний. Смысл у ма'ия, то есть у нахождения чего-то с чем-то, да, или кого-то с чем-то, или с кем-то, может быть разный. Например, если мы возьмем, смешаем воду с молоком. Скажем, это вода с молоком. Это вода с молоком. Здесь ма'ия, то есть нахождение молока с водой, будет означать что? То, что они смешаны друг с другом. То, что они смешаны и неотделимы друг от друга, и слиты друг с другом. Одно неотделимо от другого. Смешалось и слилось. А если мы скажем муж с женой? Хорошо. Азуджату ма азуджиха. Муж, жена со своим мужем. Это тоже сопутствие. Хорошо. Это тоже нахождение мужа с женой. Нахождение в паре. Но отсюда не вытекает, в отличие от первого примера, да, не вытекает, что они слиты друг с другом. Хорошо, что они вот одно что-то целое, что они вместе в одном месте, не вытекает. Хорошо, что они находятся в одном месте. Может быть так, что жена находится где-нибудь на западе земли, муж где-нибудь на востоке земли. Мы говорим муж с женой. Хорошо, говорим так. Значит, в зависимости от контекста, маа, с, да, нахождение с или сопутствие, может быть, как в первом случае, что слияние, может быть, просто сопутствие, да, нахождение в паре. Или мы, например, говорим полководец или командир со своим войском. Да, арка иду маль джунд. Это не значит, что он среди них находится, внутри войска. Он может быть у себя там в штабе или где он находится, хорошо. Не обязательно внутри войска, а войско в это время может быть на позициях там или на поле боя. Но все равно мы говорим, он с ними, да, то есть полководец с войском. Итак, маия, то есть с, арабская частица маа, с, да, сопутствие, оно означает сопутствие, но это сопутствие может быть что? Разное в зависимости от того, где употребляется, в каком контексте. Понятно? В зависимости от указаний косвенных этой речи. Если кто-то скажет, как совместить возвышенность Аллаха, его улу, то есть то, что Аллах Субхану Тааля над небесами, и своей сущностью, и его маия, то есть то, что он с творениями. Мы скажем, что совместить это, или ответ здесь, или совмещение этого, дать можно с трех, в трех аспектах. В трех аспектах. Объяснить это можно, да, тремя пунктами. Первое. Первое. Аллах Субхану ва Та'аля в Коране и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своей сунне описывают Аллаха так. Этими двумя атрибутами. Сказано, что он алим, то есть он, Субхану ва Та'аля, вверху, он возвышенный, в абсолютной возвышенности. И в то же время Аллах говорит, что он с нами. Аллах Субхану ва Та'аля не может совместить для себя, в отношении себя, две вещи, которые несовместимы, которые вообще невозможно совместить. Хорошо? Раз Аллах Субхану ва Та'аля в своей книге, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своей сунне, их совмещает, значит, это указывает на то, что совместить их возможно. Что это не является чем-то невозможным. То есть это вещи мутанакидейн, то есть вещи, которые несовместимы абсолютно друг с другом. Нет, это сюда не относится. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит про себя, сумма става аля ларш, а потом совершил истива на престол, возвысился над престолом, и говорит в другом аяте вагуа маакум. То есть в конце, вернее, того же аята говорит вагуа маакум. Он с вами. В одном аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он совершил истива над престолом, да, говорит о своей возвышенности, что он над престолом Субхану ва Тааля. И тут же в этом аяте в конце говорит «Вахуа маакум», и он с вами. Если Аллах Субхану ва Тааля объединил эти два атрибута для себя, это указывает на то, что противоречия здесь и несовместимости здесь нет. Это первое. Первое объяснение. Второй аспект или второе объяснение, что вообще наия, то есть сопутствие или нахождение кого-то с кем-то или чего-то с кем-то, да? На самом деле не противоречит возвышенности. Или возвышенность не противоречит сопутствию. Так, слово «маия» мы будем выражать словом «сопутствие» по-русски. Хорошо? Так, сопутствие и возвышенность друг другу не противоречат. «Улю» не противоречит «маия». Поэтому известное выражение у арабов, что они говорят «мазильна насир валькамару маана». «Мы шли, шли, шли, а месяц с нами». А месяц был с нами. То есть сопутствовал нам, да, и был с нами. люди идут, естественно, по земле. А месяц, естественно, он где? На небе. Хорошо? Но в то же время, так говорят арабы, мы идем, а месяц с нами. И при этом они не видят здесь какого-то противоречия, хорошо, в этой своей речи. И они считают, что здесь какой-то выход за пределы того смысла, который подразумевает сопутствие. Поэтому шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля, в книге «Акида Васытия», в своем послании «Акида Васытия», говорит, Аллах, субхану ва тааля, Он с нами, и это истина. Хорошо, в буквальном виде Он с нами, субхану ва тааля. И то, что Он с нами, это не нуждается в каком-то истолковании, и не нуждается в каком-то искажении. Хорошо. То есть, когда Аллах говорит, что Он с нами, нужно ли отводить эти слова от их очевидного смысла? Или понимать их надо в их очевидном смысле, в буквальном смысле, что Аллах с нами? Нет, не нужно отводить. Да, Аллах с нами, субхану ва тааля. Здесь нет нужды в том, чтобы отводить от очевидного смысла, от буквального смысла. Не нуждается в искажении, не нуждается в тауиле, в трактовке какой-то. То есть здесь нет никакого доказательства, что нам нужно отвести здесь понимание этого слова от его очевидного смысла. Нет, с нами имеется в виду то-то, то-то. Нет, да, Аллах Субхану Таля с нами. То есть сопутствие Наи, Аллах Субхану Таля с нами. Единственное, чего мы должны оберегаться, это от неправильного понимания с нами. Что значит с нами? Да, Аллах Субхану Таля с нами в буквальном смысле этого слова. Но мы сказали, это с нами в арабском языке, ма'ия, оно что? Имеет разные формы, то есть имеет разные значения в зависимости от контекста. Да? Здесь мы единственное, чего должны оберегаться, это неправильное понимание с нами в том плане, что он слит с творениями, что он среди творений, что он везде, в каждом месте, субхану ва тааля. Хорошо, что он растворен среди творений и так далее. Это невозможно, это неправильно. Итак, значит, второе объяснение, или второй пункт, что возвышенность не противоречит чему? Сопутствию. Возвышенность не противоречит сопутствию. Мы сказали, мы идем, а месяц с нами. И понимать то, что Аллах с нами, нужно понимать, как это, что это истина в буквальном смысле слова. И здесь нет никакой нужды, чтобы как-то трактовать это или отводить от его очевидного смысла. Это так. Единственное, нужно что? Только защититься или устранить какое? Неправильное понимание, что такое с нами, что он растворен среди нас, да, или в этом мире везде, субхану тааля обитает во всем месте этого мира. Третье объяснение, или третий пункт. То, что Аллах, субхану тааля, он со своими творениями в буквальном смысле, и в то же время он в буквальном смысле над своим престолом, своей сущностью, субхану тааля, в этом нет противоречия. В этом нет несовместимого противоречия. То, что Аллах Субхану Таля своей сущностью, в буквальном смысле, над престолом, Субхану Таля, и то, что Он в буквальном смысле со своими творениями, в этом на самом деле нет никакого противоречия и никакой несовместимости, несовместности здесь нет. Хорошо? Потому что это даже возможно в отношении творений. То есть слабое творение Аллаха субхану ва тааля в отношении него, и то это возможно. Хорошо? Тем более в отношении Творца. Тем более в отношении Творца это возможно. Мы сказали месяц, говорим с нами, и в то же время месяц где? На небесах. Хорошо? Поэтому то, что Аллах субхану ва тааля своей сущностью над небесами, и в то же время он в буквальном смысле с нами, здесь нет несовместности. Потому что даже в отношении творений, у творения это возможно. Быть наверху и быть с. Хорошо? Что тогда говорить об Аллах Субхану Таля? Тем более. Но если мы скажем, даже предположим, что для творений это невозможно, то есть чтобы творение было наверху и оно было с тобой, хорошо, даже если сказать, что для творения такое невозможно, скажем, хорошо, для творения невозможно, а для Творца возможно. То, что невозможно для творения, то возможно для Творца. Потому что Аллах, субхану ва тааля, сравнивать его с творениями нельзя. Хорошо? Например, Аллах, субхану ва тааля, не берет его, сказано в аят-ул-курси, не овладевает им ни дремота, ни сон. Хорошо? Не овладевает им ни дремота, ни сон. творение, оно и дремлет, творение, оно спит. Хорошо? Или, например, человек, мы говорили, подобает ли или достойно ли это качество для человека высокомерие? Нет. А для Аллаха Субхану Тааля это атрибут совершенства Аллаха Субхану Тааля, потому что он тот, который заслуживает этого. Хорошо? Он единственный, который этого заслуживает. Поэтому то, что для творения невозможно, для Творца возможно. Итак, третий этот аспект, или третье объяснение, что, во-первых, между сопутствием и возвышенностью Аллаха Субхану Тааля в буквальном смысле нет несовместности, потому что это даже возможно для творения, тем более для Творца. А если даже для творения невозможно, то что невозможно для творения, возможно для Творца. Хорошо? Итак, то, что невозможно для творений в шариатском, то есть какое-то, например, шариатское установление для творения нельзя. Или какой-то бытийный какой-то закон для творения нельзя. Хорошо, чтобы это было. В бытийном плане что-то для творения невозможно. Это не означает, что для Аллаха это невозможно. Понятно? Аллах Субхану ва Тааля говорит, например, «Валь асар, инна линсана лифи хуср». Клянусь временем, или клянусь предвечерним временем, поистине, человек в убытке. Мы с вами учили, что клясться не Аллахом нельзя. Клятва может быть только Аллахом. Кто-нибудь из нас может сказать «Валь асар», клянусь временем? Хорошо? Нет. А почему Аллах Субхану клянется? Потому что то, что нельзя творению, хорошо, из шариата, Аллах Субхану Тааля можно. То же самое и в бытийном плане. То, что невозможно для творения, возможно для Аллаха Субхану Тааля. Так это три аспекта. Кто повторит? Аллах Субхану Тааля говорит: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Аллах, тот, который создал небеса и землю в шесть дней, потом совершил истива на престол, поднялся на престол. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Знает, что входит в землю, что выходит из нее. И знает, что спускается с неба, и что поднимается к небу. وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَكُنْتُمْ. Но он с вами, где бы вы ни были. Здесь все местоимения, все относятся к Аллаху Субхану Тааля. То есть он тот, который создал небеса и землю шесть дней. Он тот, который совершил истива на престол. Аллах, он знает, что входит в землю. Аллах Субхану Тааля сам. Он знает, что выходит из нее. Хорошо, он знает, что спускается с неба, он знает, что поднимается в небо. Вахуа наакум. И он с вами, то есть, опять же, он сам, Субхану Тааля. Все он сам. Он сам, который над небесами, над тронным престолом, совершил истива. И он сам, который с вами. Эйна макунтум. Где бы вы ни были, Аллаху бима таамалуна басир. Аллах видит, что вы совершаете, или знает, что вы совершаете. Все это Аллах, Субхану Тааля. То есть, все эти предложения, все пункты об Аллах, Субхану Тааля. Поэтому, если человек верит, то есть, как бы плоды веры в то, что Аллах Субхану Тааля с нами, плоды веры. Аллах Субхану Тааля в Коране не сообщает, и Пророк Саасам в Сунне, вещей, которые являются просто информацией, и ничего за собой дальше за ними не стоит. То, что сообщается в Коране из акиды, из вещей, связанных с гайбом, скрытым, оно на самом деле призвано что сделать? Повлиять на иман человека. Повлиять на его иман. И если мы знаем, что Аллах Субхану Тааля с нами, что Аллах Субхану Тааля знает о нас все, и Аллах Субхану Тааля видит нас, что ничто не скроется, что бы ты ни делал, любое твое состояние не скроется от Аллаха Субхану Тааля, тогда это приводит к тому, что ты сильнее боишься Аллаха Субхану Тааля. Тогда у тебя сильнее становится муракаба. Что такое муракаба? Муракаба — это когда человек живет, понимая и ощущая, что Аллах Субхану ва Тааля наблюдает за ним и контролирует его. Даже если ты в своей комнате, в темной, никого нет, все равно ты знаешь, Аллах Субхану ва Тааля, он со мной и он над престолом. Ты боишься Аллаха Субхану ва Тааля, трепещешь перед ним и не делаешь то, что вызывает гнев Аллаха Субхану Тааля. Слова дальше автора: «Оман кана хаза ша'нуху кана ма халькай хакикатан, ва ин кана фаука ма аль-арши хакикатан». Тот, кто вершит все эти дела, говорит он, то есть то, что мы приводили, да, что повозвышает, кого пожелает, унижает, кого пожелает, всякое добро в руках, он всемогущ. Далее автор говорит, тот, кто вершит все эти дела, действительно пребывает со своими творениями, в буквальном смысле, даже если в действительности он находится на троне, над престолом. Нет никакого препятствия. Нет никакого препятствия здесь к тому, чтобы так было. И нет здесь никакого противоречия. Поэтому автор указывает, да, эти слова. То есть противоречия нет. Тот, который с творениями своими в буквальном смысле, и тот, который над престолом в буквальном смысле. И здесь нет, во-первых, противоречия, во-вторых, здесь нет какого-то описания Аллаха чем-то, что не подобает ему Всевышнему. Наоборот, не подобает Всевышнему такое качество, как ихтиляб, то есть смешение с творениями. То есть говорить, что Аллах, Он везде, и Он смешан с творениями, и понимать то, что Аллах с творениями, как смешение Его, или то, что называется по-арабски «аль-хулюль», да, то есть воплощается Аллах Субхану Тааля в творениях, воплощается везде, в каждом месте Он, как говорят джахмиты, вот это действительно не подобает Аллах Субхану Тааля. Поэтому, когда появились такие взгляды, то есть когда стали трактовать заблудшие вот эти слова Аллаха, и Он с вами, как то, что Аллах Субхану Тааля слит с творениями, растворен в них и везде Он, хорошо, возникла идея пантеизма во всем Аллах, вот тогда ас-саляф, то есть предшественники, они, чтобы, когда появилась эта беда, эта ересь, это заблуждение, тогда они вынуждены стали объяснять, что такое нахождение Аллаха с творениями, что такое сопутствие Аллаха. Тогда они стали говорить «Хуа ма'на би'ильмихи», «Он с нами своим знанием», стали говорить они. Хорошо. То есть стали уже давать толкование понятию «ма'ия», атрибуту «ма'ия», нахождению Аллаха с творениями, толковать его уже тем, что вытекает из него. То, что вытекает из этого атрибута. Нахождение Аллаха с творением, мы сказали, в буквальном смысле. Да? В буквальном смысле, сообразно его величию. Не означает, что он смешан с творениями. Они сказали тогда, предшественники, он с нами, своим знанием. Это уже как бы то, что вытекает из того, что он с нами. Хорошо? То есть они дали это толкование. Почему? Они были вынуждены толковать это уже тем, что вытекает из сопутствие Аллаха творения, потому что появились неправильное понимание того, что такое сопутствие Аллаха творения. Хорошо? И они дали толкование «Ма'ия», предшественники, да, сопутствие, сказали, то он с нами чем? Своим знанием. Хорошо? Хотя «Ма'ия», сопутствие Аллаха творением, вытекает из него не только то, что он с нами своим знанием. Означает не только, что он с нами своим знанием. Он с нами и мощью своей, могуществом своим, и зрением своим, и слухом своим, Субхану Тааля. Хорошо? И об этом говорит Ибн Касир, рахимахуллах, в своем тафсире. И говорит также Ибн Раджам тоже, в своей книге «Джа'аль улум уль-хикам». Он говорит: «Баль хуа ма'ана би'ильмихи, ва сам'ихи, ва басарихи, ва султанихи, ва кудрати, ва рубубиятихи». И он с нами своим знанием, и слухом, и зрением, и властью, и мощью, и господством, и все другие смыслы, которые заключают в себе господство. Хорошо? То есть, но предшественники дали некоторые, да, тафсир, сказали, он с нами, сказали, с нами знанием своим. Почему? Для того, чтобы опровергнуть слова джахмитов. Джахмитов, которые сказали, он с нами своей сущностью, там, где мы находимся. Аллах с нами своей сущностью в том месте, в котором мы находимся. Поэтому Абдулла ибн аль-Мубарак, он говорит: «Валя накулю кама тукулю хауляй джахмия иннава ма'ана хахуна ва...» Абдулла ибн аль-Мубарак сказал: «Мы не говорим, как говорят вот эти вот джахмиты, что он с нами здесь». И показал Абдулла ибн аль-Мубарак на землю. Хорошо? Абдулла ибн аль-Мубарак, известный таби, да? Последователь. Он говорит: мы не говорим, как говорят эти джахмиты, что Аллах, он с нами, и показал его здесь на земле. Хорошо? И мы должны знать, что селев, то есть предшественники, подвижники, последователи, они иногда давали толкование какого-то атрибута, да, или какой-то вещи тем, что вытекает из него. Для чего? Чтобы предостеречь от неправильного понимания смысла этого. Неправильного понимания смысла этого атрибута, которое было в то время. Например, истива. Когда возникло искажение понятия истива, что истива это значит истивля, то есть завладел престолом, хорошо. Тогда, и что истива Аллах, это истива это не в буквальном смысле, то есть не своей сущностью Аллах Субхану Тааля вознесся над престолом, а истива это просто смысловое такое, как бы значение его не буквальное, хорошо, а некое смысловое восхождение Аллаха Субхану Тааля. Тогда они были вынуждены сказать предшественники «Истава бизатихи». Он совершил истава своей сущностью. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что он совершил истава своей сущностью. Бизатихи. Или Пророк Саусам говорит «Истава бизатихи», совершил истава своей сущностью. Нет, не говорят. Но почему предшественники были вынуждены дать такое толкование и добавить слово «бизатихи»? Своей сущностью. Да потому что в то время возникли те, которые сказали, истива это что? Это истиля, то есть завладение Аллахом престолом. Или истива это не в буквальном смысле, не сам Аллах сущностью сделал истива, а это просто некое смысловое восхождение. Хорошо? Или, например, Янзалюлла или Асимай Дуни Аллах нисходит на ближайшее небо. Тоже предшественники добавили, некоторые говорят, бизатии, да, своей сущностью. Для чего? Потому что возникли те, которые начали говорить, что это нисходит милость Аллаха, или те, которые стали говорить, что это нисходит ангел и так далее. Хорошо? Стали говорить бизатии. Хотя само по себе все, что правило очень важное правило, и основа это в том, что касается шариатских текстов. То, что Аллах Субхану Тааля относит к себе, в Коране или в Сунне, какое-то действие, если Аллах относит к себе, то это значит, что это действие действительно его действие. Хорошо? Это значит, что это относится к его сущности Субхану Тааля. И нет нужды добавлять бизатии своей сущностью. Хорошо? Если Аллах Субхану Тааля говорит, «Халяк ас-самавати валь ард», создал небеса и землю. Всем понятно, что кто создал небеса и землю? Сам Аллах, Субхану Тааля, да? Сам Аллах. То есть, если Аллах говорит о каком-то действии и относит его к себе, значит, правило, что оно что? Относится именно к нему самому. Он своей сущностью. Нет нужды добавлять, он создал небеса и землю бизатии, сам своей сущностью. Сам. Хорошо? Нет нужды. Поэтому, когда говорит Аллах, истивар аль-аш, Аллах совершил истива на престол, тоже нет нужды добавлять бизатии своей сущности. Потому что правило какое? То, что Аллах Субхану относит к себе, это основа его, что это есть его действие, его, то, что он совершает своей сущностью. Но, когда возникает нужда, необходимость, когда появляются неправильные тафсиры, тогда уже возникает нужда в том, чтобы истолковать атрибут, либо тем, что вытекает из этого атрибута, когда, например, сказать «маия», то есть сопутствие Аллаха, это значит, они говорят сопутствие знанием. Для чего сказали так предшественники? Не только знанием сопутствие. Для чего сказали? Потому что возникли те, которые сказали, что Аллах с нами везде, между нами, хорошо. То же самое из того на престол сказали, что бизатии своей сущностью. Для чего опять же? Потому что возникла необходимость, появились те, которые начали толковать неправильно, что это власть, что это подчинение и так далее. Потом заканчивает автор этот пункт, говорит, ибо нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий. Для чего он заканчивает этим? То есть указывает на то, что маия, то есть сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля, и его фаукия, то есть то, что Аллах Субхану ва Тааля над творениями, что даже если это невозможно в отношении творений, то есть что он одновременно и наверху, и он с, хорошо, сопутствует. Если для творения это невозможно, то для Аллаха это не является невозможным. Почему? Потому что лейся, комиссия, нет ничего подобного ему. Хорошо, поэтому автор приводит здесь эти слова. Дальше говорит автор, рахимахуллах, «Валя накулу кама такулу аль-хулулия мин аль-джахмия ва гайрихим, инна ма халькай фил ард, ва наранна ман кала залика, фахуа кафирна удал, лианна увасафа Аллаха бима ла ялику минан накаис». Мы не говорим того, что утверждают пантеисты и им подобные, которые считают, что Аллах находится вместе со своими творениями на земле. Мы считаем, что подобное может говорить лишь неверующий или заблудший, приписывающий Аллаху и подобающий ему недостатки. Итак, мы не говорим, как говорят пантеисты, то есть, как говорят джахмиты, что Аллах, субхану ва тааля, Он везде воплощен среди творений. Хорошо, он на земле находится между творениями в каждом месте. И мы считаем, что тот, кто так говорит, это кафир или заблудший, или кафир, или валь. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, почему он так говорит, в зависимости, вернее, от ситуации, да? Может быть, кафир, если до него дошел довод, если до него дошел аргумент, то есть худжа, но он все равно продолжает это говорить, тогда кафир, потому что невозможно, чтобы Аллах, субхану ва тааля, он был среди творений, растворен среди творений, или воплощался в творение, хорошо, потому что это приписывание Аллаху, субхану ва тааля, недостатка, и это куфр. Или мы говорим про такого человека, что он заблудший, валь, это тот, до которого не дошел довод. На которого не дошел довод. Почему? Потому что он описывает Аллах Субхану ва Тааля недостатками. То есть приписывает Аллах Субхану ва Тааля недостатки. Поэтому он заблудший. Потом очень важно, что, то, что нужно знать, что маия, сопутствие, оно имеет общее и бывает общее и частное. То есть общее и особое. Бывает общее и особое. То есть Аллах, субхану тааля, когда говорит о том, что Он с нами, или когда говорит о том, что Он с кем-то из творений, да, в Коране, то, может быть, в некоторых случаях речь идет, то есть Аллах, субхану тааля, цель Его указать на то, что Он объемлет все сущее, все сотворенное объемлет. Это так называемая маия амма, то есть общее сопутствие Аллах, субхану тааля. Да? То есть Он все объемлет, субхану тааля. Как, например, в словах Аллаха Субхану Тааля «Вахуа маакум айна маакунтум» «И Он с вами, где бы вы ни были». Здесь речь идет о том, что со всеми творениями Аллах Субхану Тааля сопутствует им. То есть указывает этот текст, этот аят на что? На ихата, то есть на то, что Аллах Субхану Тааля объемлет все сущее. И говорит «Валя адна мин залика, валя аксара, илля хуа маакум». И меньше этого, и больше этого, он, нет, не меньше этого, да, не больше этого, чтобы он не был с ними. Тоже. Иногда Аллах Субхану Тааля указывает, это второй вариант, второй вид, да. Иногда Аллах Субхану Тааля указывает на то, что он с творениями с целью угрозы. Тамаиету тахдид, хорошо, ли тахдид, для угрозы. Например, Аллах Субхану Тааля говорит, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. Скрываются от людей, но не скроются от Аллаха. وهو معهم. Он с ними. То есть скроются от людей, но не скроются от Аллаха, и он с ними. И он с ними. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. И он с ними, когда они ночью говорят какие-то слова по ночам, которыми недоволен Аллах. Для чего здесь Аллах субхану ва тааля говорит, что он с ними? Про те, которые ночью говорят вещи, гневающие Аллах Субхану Тааля, по ночам собираясь. Для чего? Аллах говорит здесь, что Он с ними. В первом случае мы сказали для того, чтобы указать на то, что все Он все объемлет Субхану Тааля. Своим знанием, своей властью, своим слухом, своим зрением. Здесь для чего? Для угрозы. Для угрозы. Хорошо? Иногда другой вариант, или третий. Аллах Субхану Тааля упоминает, что Он с кем-то для указание на поддержку. То есть это особый вид маии, особый вид сопутствия, означающий поддержку и помощь Аллаху Субхану ва Тааля. Поддержку и помощь Аллаху Субхану ва Тааля. Причем иногда указывается поддержка какой-то категории людей, обладающей определенным качеством, а иногда указывается поддержка или сопутствие Аллаха каким-то конкретным людям. Пример того, когда Аллах Субхану Тааля указывает на свое сопутствие людям с определенными качествами, то есть поддержка и помощь. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна Аллаха маа аллазина таккау валлазина хум мухсинун». Поистине Аллах с теми, которые боятся Его, да, богобоязненными, с теми, которые благодеют. Это поддержка Аллаха. То есть здесь смысл какой? Смысл, из-за которого Аллах говорит, что Он с этими людьми, какой? Поддержка. Поддержка и помощь. Причем кому? Людям, обладающим вот этими качествами. То есть те, которые богобоязненны, те, которые мухсину, то есть добродеющие. Или «Васбирой на лама сабири». Терпите, поистине Аллах, с терпеливыми. То есть люди, обладающие вот этим качеством, то есть терпение. Аллах с ними, что значит с ними здесь в данном случае? То есть это особый вид сопутствия, означающий поддержку его и помощь Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо. Иногда же Аллах Субхану ва Тааля говорит про кого-то, что он с ними, тоже указывая тем самым на поддержку и помощь, но называются конкретные люди какие-то. Хорошо. Например, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям был с Абу Бакром в пещере, да, и скрывались от курайшитов, что «Из якулу ли сахиби ля тахзан, инна Аллах ма'ана». И вот он говорит своему спутнику: «Не печалься, поистине Аллах с нами». «Инна Аллах ма'ана». С нами, то есть с кем? С пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, с Абу Бакром в этот момент. То есть это сопутствие какое? Поддержки, помощи конкретным людям. Хорошо? Или когда Муси и Гаруну говорит Аллах Субхану Тааля: «Ля тахафа, инни маакума асмау ва ара». «Не бойтесь, я с вами слышу и вижу». Это тоже сопутствие Аллаха, означающее что? Его поддержку, его помощь конкретным людям, то есть Мусе и Гаруну в данном случае. Так у нас как бы четыре вида, да, получается? Четыре вида сопутствия. Упоминание Аллахом о его сопутствии творением четырех видов в Коране. Первое это что? Когда целью упоминания того, что Аллах с творениями, является указание его величия, что он объемлет все. Объемлет всех людей, объемлет все творения. Второй вид это что? Целью этого является тахди, то есть угроза. Целью этого является угроза. Третий вид. Целью этого, упоминание того, что Аллах с кем-то, является поддержка, помощь. Хорошо. Но для обладателей определенных качеств. То есть связанная поддержка, помощь с обладателем определенных качеств. Качеств, например, терпеливые или богобоязненные, да, и добродеющие. И четвертое это тоже поддержка и помощь Аллаха Субхану Тааля, но для каких-то конкретных людей. Как мы сказали, для Абу Бакра, для пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакра или Муса и Гаруна. Все виды маия, то есть все виды сопутствия, они не противоречат тому, что Аллах Субхану Тааля над небесами, то есть возвышенности Аллаха Субхану Тааля. Итак, подытожим мы скажем, что мы утверждаем сопутствие, атрибут маия Аллах Субхану Тааля. В буквальном смысле, то есть Аллах с творениями в буквальном смысле, сообразно его величию, да, и Аллах Субхану ва Тааля, Он Али, то есть Он возвышен вот, над творениями в буквальном смысле, и Он над престолом. Это что касается атрибута Маия. Некоторые вопросы, связанные с этим, с прошедшими темами, которые задают люди шейху, вопрос. Муаттилиты, такие как джахмиты, мутазилиты, и мумассилиты. Существуют ли они сегодня в наше время? Спрашивает он. Так, муаттилиты, мы говорили с вами про слово какого арабского? Таатиль. Таатиль буквально значит опустошение. Таатиль значит опустошение. Почему называется Таатиль, почему называется опустошение? Потому что эти люди либо опустошают тексты шариатские, лишая их смыслов, хорошо, либо они опустошают, то есть лишают Аллаха, делают таатиль Аллаху, лишая Аллаха его атрибутов, отрицая его атрибуты. Ахлю та'тиль, то есть муаттили, это люди, которые делают та'тиль, опустошающие, да, или отрицающие. Либо они что делают? Та'тиль в отношении текстов, то есть опустошение текстов шариата, текстов Курана и Сунны, каким образом? Лишая их того смысла, который имеет в виду Аллах, субхану ва та'аля. Говорит, рука – это власть, хорошо, истива – это истиля, и так далее, и так далее. Хорошо. Либо они лишают, или опустошают атрибуты Аллаха, то есть как бы лишают Аллаха, субхану ва та'аля, его атрибутов, отрицая их, хорошо, то есть отрицая то, что утверждает Аллах, субхану ва та'аля, своих атрибутов в Коране. Причем та'тиль, опустошение или отрицание, бывает общий и бывает частичный. Полный, вернее, и частичный. Хорошо. Некоторые муаттилиты, они отрицают все атрибуты Аллаха, субхану ва та'аля. Как джахмити, например. Хорошо. Есть частичный та'тиль, частичное отрицание, частичное опустошение, как ашариты, например. Они утверждают семь атрибутов Аллаха, субхану ва та'аля. А остальные делают та'тиль, то есть отрицают их, опустошают. Некоторые их последователи больше атрибутов утверждают, чем семь. Хорошо. Есть такие, которые почти все вообще утверждают, говорят, кроме сифат фиалия, то есть кроме атрибутов действия. Хорошо. То есть атрибуты, относящиеся к сущности, мы признаем, но атрибуты действия мы не признаем. То есть действия Аллаха, которые Аллах совершает по своему желанию, это мы не признаем. То есть говорят, Аллах, значит, не нисходит на ближайшее небо, Аллах не совершил истива, не совершает истива, Аллах не смеется, Аллах не гневается и так далее. Аллах не радуется и так далее. То есть атрибуты действия, которые связаны с волей Аллаха, субхану ва та'аля, с желанием, да, то есть по желанию Аллаха либо смеется, либо гневается, да, это они отрицают. Это муаттилиты, понятно? Им противостоят мумассилиты. Мумассилиты первый, кто измыслил эту ложь чудовищную, тамсиль, то есть подобие атрибутов Аллаха, атрибутов творений. Это был человек, которого звали Хишам нуль Хакам. Хишам нуль Хакам, Рафидит, Рафиди, жил в Куфе, жил в Багдаде тоже, с крупных рафидитов и известных рафидитов. Он был муджессим, то есть тот, который уподоблял атрибуты Аллаха субхану творением, да, и говорил, что они такие же, как атрибуты людей. Говорил, что его Господь, рост его семь пядей, как его самого рост. Хорошо. И многие другие вещи. Посвятил Аллах субхану та'аля. Описывал Аллах субхану та'аля атрибутом творений. Говорили, например, говорят, да и говорят тоже муаттилиты, Аллах, волос у него, как волос человека, лицо у него белое, круглое, хорошо, и красивое, и начинают упоминать какие-то качества его лица или качества Аллаха субхана. Так что, как мы говорили, да, один из них сказал даже, о чем хотите, спрашивайте меня, я вам опишу Аллаха, какой он. Только не спрашивайте о бороде и о половом органе. То есть этого Аллах субхана нет, потому что Аллах не нуждается в продолжении рода. А борода, по его мнению, это некрасиво, поэтому у Аллаха нет бороды. Хорошо. Шейх Ислам ибн Таймия говорит, что на самом деле, и как муаттилиты, муассилиты мы сказали, Шейх Ислам ибн Таймия говорит, что правило, что каждый муассилит, он муаттилит, и каждый муаттилит, он муассилит. Каждый муаттилит мумассилит, и каждый мумассилит муаттилит. Что такое мумассилит? Что такое муаттилит сначала? Так Шейх Ислам ибн Таймия говорит, что на самом деле каждый муаттилит он мумассилит, и каждый мумассилит он муаттилит. Как может быть каждый муаттилит мумассилитом, если он отрицает тамсиль, если он отрицает уподобление Аллаха творения? Мы скажем, потому что он считает, что утверждать атрибуты Аллаха означает уподоблять Аллаха творение. Он считает, что утверждение атрибутов Аллаха, да, из него вытекает подобие Аллаха творения. Он так считает. Поэтому в своем понимании он сначала делает что? Тамсиль. Читает текст, Хорошо. Бальядаху мабсутатан, но обе руки его распростерты. Говорит, утверждать, что у Аллаха есть две руки. Утверждение атрибута Аллаха, что у него две руки, означает подобие его творения. Что у него две руки, как у людей, что ли? Хорошо, как у людей, да? То есть он думает, что утверждение атрибутов, это означает что? Уподобление. В своем понимании уподобляет и представляет себе какие-то руки. Алиязубилля. А потом уже делает талтыль вторично, то есть уже лишает Аллаха этого атрибута, да, отрицает его, уже речью своей говорит, нет у Аллаха, нет руки, нет рук. Хорошо. И говорит, раз утверждение атрибута означает уподобление его Аллаха творению, значит я не буду утверждать этот атрибут. И так каждый муаттиль, он кто? Мумассиль. Но и каждый мумассиль тоже муаттиль. Каждый мумассиль тоже муаттиль. Почему? Каждый уподобляющий, он является и отрицающим. Почему? Потому что он отрицает в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля камаль, то есть совершенство. Уподобляя его творению, он лишает Аллаха совершенства и уподобляет его, и приписывает ему недостаток. Хорошо? Потому что тот, кто сравнивает совершенного с несовершенным и с недостаточным, тот унижает совершенного. Поэтому говорят арабы, разве ты не знаешь, что ты умаляешь меч, то есть умаляешь достоинство меча, если ты говоришь «Инна сейфа амда миналь аса», если ты говоришь «этот меч острее, чем палка». Хорошо. То есть если ты сравнишь его только с палкой, ну действительно острее, чем палка. Но если только ты его сравнишь, только сравнишь и скажешь, этот меч острее, чем палка, то ты унизишь его тем самым, самим сравнением унизишь. Хорошо. Итак, муаттилиты, они муассилиты, они муаттилиты. Почему? Потому что они опустошают, то есть лишают Аллаха субхана ва тааля его совершенства, приписывая подобие Аллаха творения. Хорошо. Автор говорит: وَنُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْزُلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِ فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرْ لَهُ. Мы веруем во все, что сообщил нам Аллах, Его посланник, в том числе и в то, что каждый раз в последнюю треть ночи Аллах спускается на первое небо, говоря, «Я отвечу на мольбу того, кто взывает ко мне. Я дарю того, кто просит меня. Я прощу того, кто молит меня о прощении». Итак, мы веруем, веруем своими сердцами, и мы убеждены, это наша акида, это есть истина. И так оно в буквальном смысле слова. Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, он, который лучше, чем кто-либо из людей, знал об Аллахе, и он, который самый правдивый из людей по своему сообщению, потому что он говорил, и он лучший из людей по изложению, он сообщил нам о своем Господе, что Аллах Субхану Тааля исходит каждую ночь или сама и дунья, то есть на ближайшее небо, когда остается треть, последняя треть ночи. Мы убеждены в этом, потому что об этом сообщил нам тот, кто лучше других людей знает об Аллахе Субхану Тааля. Янзилю кулля лейлятин ласама и дунья. Каждую ночь нисходит, то есть совершает нузуль, исхождение на ближайшее небо. Как нисходит? Аллаху а'лям. Аллах знает как. Аллаху ведомо лучше как. Если кто-то нас спросит, как нисходит Аллах субхана на ближайшее небо, как нисходит, мы скажем, анта мубтади. Ты еретик. Ты еретик. Хорошо? То, что ты делаешь, это бида. Следуя в этом примеру имама Малика, рахимахуллах, которого спросили, кейфа става, как Аллах совершил истива, восхождение на престол, он сказал, ма арака илля мубтадиа. Я считаю, что ты не иначе, как еретик. Не сходит. Говори, не сходит. И не говори, как не сходит. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам, что Аллах не сходит, но не сообщил нам, как не сходит. Если в этом было благо для нас, то он сообщил нам, как он нисходит. хорошо. Янзилю не сходит кто? Аллах. Глагол относится к кому? К самому Аллаху Субхану ва Тааля. Значит, он сам не сходит. Мы учили с вами, да? Правило только что. Что? Если что-то Аллах говорит о себе, то есть относит какой-то глагол, действие, да? Какой-то атрибут к себе, значит, это он сам. К нему самому относится. Не нужно даже добавлять здесь «не сходит бизати», то есть своей сущностью. Даже нет нужды. Потому что мы говорили, что если Аллах что-то к себе относит, то это значит, что к нему самому это и относится. То есть он сам и не сходит на ближайшее небо. На ближайшее небо, то есть на самау дунья. Дунья значит «курба», то есть то, которое ближе всего к людям. То есть самый нижний ярус небес, да, из семи небес. Он совершает нисхождение нузуль сообразно его, Субхану ва Тааля, величию. В соответствии его величию. И нельзя, и невозможно представить себе образ этого, и кайфия, как нисходит Аллах, Субхану ва Тааля. И если человек попытается представить как, это будет означать, что он отвергнет этот атрибут. Если попытается только задать вопрос как, значит уже отвергнет этот атрибут. Он отвергнет его. Хорошо? Это вызовет то, что он его начнет отрицать потом, если он только пытается представить как. Поэтому те, которые пытались раньше представить как, то есть образ нисхождения Аллаха Субхану Тааля, приходили к тому, что они в итоге что? Отрицали потом этот атрибут. Начинали говорить, как мы можем верить, что Аллах, он возвышенный, что он над семью небесами, он над престолом, и он нисходит на ближайшее небо. Это невозможно, начинают говорить они. Что мы говорим? Мы говорим, да ты не пытайся представить как, не пытайся представить образ, потому что его нисхождение сообразно его величию. Такое нисхождение, которое не противоречит его совершенству, которое не отрицает его совершенство. Поэтому сподвижники, ридуанулай алейхим, когда пророк Сусем рассказывал им это и говорил, Аллах нисходит на ближайшее небо, никто из них не стал говорить, Кифа Инзуля Расулю, а как не сходит Аллах на ближайшее небо? Никто. Что они были глупее, чем мы. Или что они не знали. Или что они меньше нас стремились к знанию, что они не спрашивали. Потому что они понимали, потому что они лучше из людей, они понимали. Потому что у них было уважение к Аллаху. Они понимали, что если Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не говорит как, значит не нужно спрашивать как. Что о таких вещах не спрашивают. Хорошо. Хина ябка сулюсу лейли лахир. Когда остается последняя треть ночи. Когда начинается ночь и когда заканчивается. Все единодушны в том, что ночь начинается с заходом солнца. Как только садится солнце, начинается ночь. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране «Сумма тиму сияма иля лейль». А потом продолжаете поститься до ночи. Мы знаем, что пост продолжается до захода солнца. Хорошо? Это доказательство из Куана, что ночь начинается именно с заката, после заката солнца. Что касается сунны, тоже пророк Саусалам говорит, объясняя, когда время ифтара, говорит, «Иза акбаля лейлю минхагуна», когда идет ночь отсюда, хорошо, то есть со стороны востока, وَأَدْبَرَ النَّهَارُ هَهُنَا, а день уходит туда, то есть там еще какие-то остатки дня, здесь уже ночь, хорошо? وَغَرَبَتِ الشَّمْس, и когда садится солнце, вот тогда время ифтара. Хорошо? Итак, начало, все единодушны, что начало ночи, закат солнца. Когда заканчивается ночь? Заканчивается два мнения. Некоторые говорят с восходом фаджра, то есть с восходом второй утренней зари. Есть мнение, что с восходом солнца. Здесь правильнее сказать, что астрономическая ночь, она заканчивается с восходом солнца. Астрономическая ночь. Хорошо? Потому что как бы восход и закат солнца, это то, что разграничивает день и ночь. Хорошо? Что касается шариатской ночи, то шариатская ночь заканчивается с тулуль фаджра, то есть с восходом фаджра, с восходом второй утренней зари. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, доказательство это, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Иджалю ахира салятикум мина лейли витра». Делайте последним вашим намазом ночью витр. Так, витр это есть последний намаз ночью. Не сказано фаджр. То есть это уже фаджр, уже значит не относится к ночи. Хорошо? И говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза хаши ахадакум ас-субх, салла вахидатан фаутр". Если кто-то из вас боится, что наступит субх, заря, то пусть сделает витр. Значит, указывает на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что последний, значит, вы делаете ночной намаз ваш какой? Витр. И говорит, что субх, то есть рассвет, это уже не ночь. Это доказывает то, что шариатская ночь, она длится до восхода зари. И все хукмы, соответственно, на этом строятся. В этом хадисе речь идет о какой ночи? Об астрономической или о шариатской? Конечно, о шариатской. Потому что шариатские тексты, они понимаются в шариатском значении. Слова пророка Сусан понимаются в шариатском значении. Поэтому мы говорим, что треть ночи отсчитывается каким образом? Или какой ночи? Той ночи, которая начинается с закатом солнца и заканчивается с восходом утренней зари. Некоторые умники, люди, которые считают себя образованными, начинают, или которые чуть-чуть где-то что-то выучили, или что-то почитали, или услышали по телевизору, начинают говорить: ваши слова, что Аллах нисходит на ближайшее небо, означают, что Аллах субхана тааля всегда находится на ближайшем небе. Всегда происходит его нисхождение на ближайшее небо. Потому что обязательно где-то на планете бывает последняя треть ночи сейчас. Хорошо? Потому что ночь, она как земля крутится, и ночь всегда бывает ночь. Где-то на земле и везде бывает последняя треть ночи. Это что значит? Аллах всегда, его нисхождение длится. Что скажем на такие слова? Скажем: невежественнее вас, людей, относительно религии Аллаха и сифатов, атрибутов Аллаха нет. Хорошо? Что вы думаете, что Аллах не знал, или от него скрыто, или пророк сам, когда сообщал об этом от Аллаха, он что, не знал, что дело обстоит так, что где-то на планете всегда ночь? Если они скажут: да, не знал, значит, они кафиры. Это куфр. Тогда с такими людьми говорить уже дальше не о чем. Хорошо. Если скажут: нет, знал, тогда что мы им скажем? Верьте в шариатский текст так, как он пришел к вам. Как дошел от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нузуль Иляхи, то есть божественное нисхождение. Этот атрибут есть. И мы говорим, всегда, когда есть последняя треть ночи, есть божественное нисхождение. Все. Больше тебе ничего не надо. Когда восходит утренняя заря, нет божественного нисхождения. Все. Потому что Аллах, субхану тааля, нельзя проводить аналогию его с творением. Нельзя его сравнивать с творением. На том и сломали ноги все заблудшие группы, что они Азабуль-Хабар они отвергают, хорошо, и поэтому все остальное. Потому что они пытаются сравнить законы зримого мира, сопоставить их точно так же с законами незримого мира, мира скрытого. Аллах, субхану тааля, нельзя сравнивать с творениями. Поэтому мы верим умуруль-гайб, то есть вещи, относящиеся к гайбу, к скрытому, так, как об этом сообщается от Аллаха субхану тааля, его посланника. Не обременяем себя вещами, которые в итоге приведут к тому, что мы потом будем отрицать то, что утверждает Аллах. Не надо себя обременять этими вещами, которые в итоге приведут тебя к отрицанию текстов Курана и Сунны. Это их ошибка. И сказано, говорит Аллах субхану тааля во время божественного нисхождения: «Мэй яд'уни фастаджибуля». Это то, что надо сподвижникам. Им не нужно, как Аллах нисходит на ближайшее небо. Если сказал тот правдивейший, которому нужно верить, все, им достаточно. Их волнует здесь другая сторона этого, этих слов пророка. А то именно плоды этого какие? «Ман яд'уни фастаджибуля» нисходит и говорит: «Кто вас зовет ко мне, я отвечу ему». Аллах субхану тааля предлагает свою щедрость, предлагает свою великодушие, свою милость субхану тааля. И говорит: «Мэй ядруни», «Кто?» То есть частица вопросительная, но цель ее какая? Это не вопрос Аллаха, кто, хорошо? Это частица вопросительная, но ее цель – побуждение. То есть побудить людей, вызвать у них желание. «Кто вас зовет ко мне?» – скажет: «Я раб, о Господь». Хорошо? «Кто попросит меня, я дам ему». «Попроси рай». «Я дам», – говорит Аллах субхану тааля. «Кто попросит прощения у меня?» То есть магфира, истигфар сделает. Аллах говорит: я прощу ему. И Аллах субхану тааля упоминает здесь две вещи во время его божественного нисхождения. Одна вещь – это устранение зла в Вторая вещь – приобретение добра. То есть приобретение того, что хочет человек, желаемого его. Устранение зла в каких словах? Кто попросит у меня прощения, я прощу его. Почему? Потому что прощение, магфира, означает устранение от человека зла, греха. То есть грех, который он совершил, он не увидит его зла. Он как бы стирается и прикрывается Аллах Субхану Тааля. Не наказывается он за это. То есть устранение зла и приобретение желаемого человека. В каких словах? Кто попросит меня, я дам ему. Почему в последнюю треть ночи? Потому что это время самое сладкое для сна. Потому что в это время труднее всего оторваться от постели. Особенно зимой. Хорошо. Встать с постели теплой. Трудно. Человек, который встает и ищет милости Аллаха Субхану Тааля, щедрости Аллаха Субхану Тааля, награда ему за это, что Аллах отвечает на его дуа, и Аллах дает ему то, что он просит, и Аллах прощает ему его грехи. Мнение, мазхаб и позиция предшественников, сподвижников и имамов Ахлиссунна вальджамаа, что нисхождение Аллаха в буквальном смысле, нузуль хакики, то есть в буквальном смысле нисхождение Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах говорит в буквальном смысле эти слова. Хорошо. Что ответ на дуа и дать то, что просит человек, и прощение, все это что? Реальные вещи, то есть в буквальном смысле это так. Это то, что относится к атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому заблудились те люди, споткнулись те люди, которые говорят, нет, это не Аллах нисходит на ближайшее небо, это нисходит ангел. Один из ангелов нисходит. А Аллах Субхану Тааля говорит, что это он нисходит, так же как, потому что этот ангел, он выполняет его приказ. Поэтому Аллах говорит, что он нисходит. Как говорит Аллах Субхану Тааля, «Фаиза караннаху фаттаби Кур'ана», сура Кияма, да? А когда мы читаем его, то есть читаем Коран, то следуй за чтением. Это же не Аллах читает, а кто читает? Джибриль читает Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Почему же Аллах говорит, а когда мы читаем его, то есть Аллах же приписывает к себе здесь действия, они говорят. Хорошо? Так и нисхождение ангела, нисхождение Аллаха, это тоже нисхождение ангела на самом деле. Почему? Потому что они говорят, если скажете, что это Аллах нисходит на ближайшее небо, это будет означать, что Аллах перестает быть возвышенным. И получается, что небо держит Аллаха. И получается, что над ним получаются остальные шесть небес. Хорошо. И так далее. Из ереси, из искажений, из чудовищной лжи, которую они говорят. Что мы на это скажем? Мы скажем, что мы не можем постигать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Мы не можем постигать их образ и не можем постигать их суть. И мы говорим, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и говорили сподвижники, сами'на ва аманна ва саддакна. Мы услышали, мы уверовали. Хорошо, мы не переходим границы этого. Конечно, мы не говорим, что Аллах Субхану Тааля нисходит и небеса его не держат. И мы не говорим, что Аллах нисходит и над ним шесть небес. Ничего мы этого не говорим. Это все невозможно, конечно, в отношении Аллаха Субхану Тааля. И мы знаем, что это невозможно в отношении Аллаха Субхану Тааля. Ничего его не поддерживает и ничего выше Аллаха не бывает. Хорошо? Но это и не вытекает из того, что Аллах Субхану не сходит на ближайшее небо. Это и не вытекает. Потом мы говорим, другие говорят, некоторые говорят, что это ангел, а другие говорят, это не сходит приказ Аллаха Субхану Тааля. Не сходит приказ Аллаха Субхану Тааля в последнюю треть ночи. Скажем, говоря так, вы считаете ложью Коран. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Юдаббиру л-амра мина ас-сама иля л-ард». Он, который распоряжается делами или приказ да, с неба на землю. То есть приказ Аллаха, он доходит до земли, не доходит до ближайшего неба. Так что он дошел до ближайшего неба и остался там. Нет, приказ Аллаха не сходит до ближайшего неба. Те, которые говорят, что не сходит не Аллах, а Рахма. То есть... которые говорят, что нисходит рахма, то есть милость Аллаха Субхану ва Тааля. Тоже скажем, как это милость Аллаха Субхану ва Тааля? Какой толк, что он доходит до ближайшего неба и не идет ниже? Какой тебе толк, что милость Аллаха доходит до ближайшего неба и не доходит до земли? Поэтому тоже это ложь. А те, которые говорят, что это ангел, ну и те, которые говорят, что это милость и так далее, или что это ангел, мы скажем, как может творение говорить от имени Аллаха и говорить, кто ко мне вас зовет, я прощу его. Ой, я тому отвечу. Кто попросит меня, я дам ему. Кто простит, будет просить у меня прощения, я прощу ему. Какое творение может взять на себя это? Тем более в некоторых версиях хадиса сказано: «Мэн залези ессалю ан ибади гайри». Хорошо? Что Аллах с вами говорит: «Я не прошу, не спрашиваю о своих рабах других», при этом, да, при нисхождении. То есть это все указывает на то, что это именно сам Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому сами должны остерегаться и других предупреждать от того, чтобы не противоречить захиру, то есть очевидному смыслу шариатских текстов. Потому что акль, он, разум, он не в состоянии постичь это, то, что относится к Аллаху Субхану ва Тааля. Нужно верить в том смысле, в каком желает Аллах Субхану ва Тааля. И все. Как, например, мы знаем, что в судный день солнце приблизится к человеку близко, так что творения начнут в своем поту, да? Кто-то по колено, кто-то по лодыжке, кто-то по колено, кто-то до рта. Хотя все находятся что? В одном месте, в общем-то. Можно это представить себе в этом мире? То есть в этом зримом мире? Нет. Законы зримого мира нет, это отрицают. Хорошо? Но вопросы, касающиеся ахира, там совсем другие законы. Это другой мир. Выше того, чтобы могли себе это представить. И раз Аллах Субхану ва Тааля нам сообщает что-то о вещах, относящихся к гайбу, мы не можем это себе представить. Хорошо? Мы не можем это объять. Поэтому мы должны это верить в них так, как оно есть. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.